Вы слушаете рассказ на Народном славянском радио. Мария Боброва. Синий камень. Я стояла у синего камня. Место это вблизи Переяслава-Залесского. Известно своей чудодейственной силой. Сюда приходит много людей со своими чаяниями и надеждами. Лежит камень на берегу огромного Плещеева озера, с которым тоже связано много легенд. Перед тем, как отправиться в Переяславль, я прочитала про камень, про то, что были здесь древние капища, что возносили здесь молитвы Ярили, и уже чувствовала, как место зовет и притягивает меня. И вот я стояла у большого, синеватого, словно оплавленного валуна, лежавшего на заболоченном берегу озера. Пахло болотистыми испарениями, вокруг были люди, а я стояла, погрузившись в свои ощущения. Слух мой улавливал, будто через толщу воды, как гид рассказывал группе туристов, что природа камня вулканическая, и лежит он тут очень давно, что сбрасывали его в воду, а он появлялся снова и снова. Слова гида доносились до меня, как шелест травы. Но я уже знала, что природа камня космическая. Об этом рассказывало мне зеленоватое сияние, исходящее от камня. Хранитель стоял посреди капища в глубокой задумчивости. Он был уже стар, а ученик, которому он мог бы передать все свои знания, так и не появился. 100-200 лет назад приходили к нему люди за знанием, а теперь настали глухие времена. Люди перестали видеть, слышать, забыли себя, забыли своих предков, забыли, как разговаривать с природой, с миром, забыли родных богов. Доброе лицо хранителя посуровило. Он воздел руки к небу и обратился с молитвой к богам, вопрошая, как сохранить знания, как передать потомкам. Молился старец долго. Упала уже на землю темная ночь, а он все пребывал в молитвенном трансе. Утром же, с первыми лучами солнца, обнаружил он посреди капища огромный, отливавший синим валун. Старик склонился в благодарственном поклоне. Он знал, боги послали ему вместилище древних знаний, передатчик и активатор родового опыта. Хранитель положил на камень руки, и доселе спавшее существо камня ожило. И жрец ощутил, как из камня через его руки в тело вливается родовая сила, сила великого знания его рода. Старец ощутил, что волшебный дар богов будет спать многие сотни лет, пока не прикоснется к нему человек с готовностью воспринять все то, что накопил его род, предки его верные. И оживет кристаллическая решетка камня, на которую записана информация, и станет камень откликаться на вопросы людей, и будет каждый получать ответ на свой вопрос. Потому что камень просто настраивается на волну человека – и начинает вибрировать на той частоте, которая просто включает в клетках его исконные знания. Обняв камень, с улыбкой хранитель увидел внутренним взором, как какие-то существа сбрасывают камень в воду. А тот появляется снова, словно из ниоткуда, как материализация мыслей тех, кто его ищет. И снова идут люди к камню. И чем больше народа приходит к нему, тем больше силой одаривает камень. С чем приходит человек к камню, то в камне и оживает, накапливается. Древний старец продолжал обнимать камень. Все его тело наполнилось зеленоватым свечением. Он слился душой с душой камня. Единая матрица знания поглотила его. Он преобразовался всей своей сутью в вещество камня. И когда закатные лучи солнца упали на синий камень, хранителя на нем уже не было. Лишь темное пятно формы человеческого тела говорило, что жрец растворил свою душу и все свои знания в душе камня. «Пойдем, нам пора. Уже солнце садится», — услышала я голос моей подруги, теребившей меня за плечо. Я очнулась. Передо мной, в лучах заходящего солнца, отчетливо была видна лежащая на камне тень, сильно напоминающая форму человеческого тела. Поклонившись великой душе хранителя, я последовала за своей подругой. Теперь я знала. Родовое знание, которое живет в моих клетках вечно, и боги ведают, как его пробудить. Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.